Третье королевство. Сарда. Сдобный переулок. Киарин полоснула себя по ладони еще до того, как Аран и оба всадника мрака вернулись с быстрого осмотра квартала. Вероятно, потому что по их лицам отчетливо поняла. Там ужас. Тягучая кровь заструилась по коже, и вампирша отправила зов. Не дозвалась. Судорожно выдохнула и позвала снова. «В чем дело?» — пришел встревоженный ответ. Хиарин ничего не успела ответить, как вторгнувшийся в ее тело, ставший призрачным Сагрус, прошипел. «Вам, женщина с предубеждениями насчет интимной жизни, нужна?» Вместо ответа на свой вопрос он услышал спокойное. «Еще раз вторгнешься в тело моей ученицы, и это будет последнее, что ты сделал в своей жизни». Ни угрозы, ни гнева в данной фразе не было, предупреждение и только. Но Сагрус отлетел в сторону и осознал, насколько напуган, лишь когда достиг стены ближайшего здания. Замер, пытаясь унять сердцебиение, и понял то, что, вероятнее всего, не осознают адепты смерти. Принц Хаоса в ярости. Но монстру мрака не довелось услышать, как магистр смерти, выслушавший свою ученицу, отдал четкий и ясный приказ. «Спровоцируй магов, я пришлю Сойер».